Young Flesher on the track. Дырка в боку свистела. Во мне дырка за шею. Я пустой, как макошель. Ride the savage on the track. Во мне дырка за шею. Я пустой, как макошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет. Во мне дырка за шею. Я пустой, как макошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет, во мне дырка за шею. Я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет, во мне дырка за шею. Я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет, во мне дырка за шею. Я гоняю ветер в ней. Ветер враг для фитилей. Ищу место потеплей. Черный якорь на стопе. Постепенно по пизде. Каждый день канитель. Вместо листьев на столе. Настопиздила постель. Гнить, пить дерьмо властей. Считать цифры соцсетей. Это жизнь и ты весь день. Мир не станет к нам добрей. Брось костей, несет на мель. Из могилы в колыбель. Заебался, забей. Во мне дырка за шею. Я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет. Во мне дырка за шею. Я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет. Я смотрю, как отлетают от меня цветные сны. Я убегаю от рутины, но она быстрее в разы. Но Айра словно чили-вили заберет свою рыбешку. Айра ходит по грибы, вся моя крюксила в цепи. Я устал, хватит врать, нет любви, я босяк. Кошелек, стыдоба, посреди груди дыра. Это дело двух косых, они зашьют, и я свежак. Но что мне делать, если люди все вокруг цветная мразь? Достало листать ваши сторис, пизда. Листаю в инстаграм, пока Флада крутит блант. Парни пишут, чтобы я оставил их подруг в покое. Но ведь я не самых звал, я не самых звал. Во мне дырка за шею, я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет. Во мне дырка за шею, я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет, во мне дырка за шею. Я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет, во мне дырка за шею. Я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень. Ай, рикошет.